а Айд — страшное зло, запятнаться которым даже однажды означает неминуемую потерю своей души. Ты коренной валионец, в каком-нибудь 112-м поколении. Ты — закономерный результат многовековой борьбы вашей церкви со злобными порождениями тени. Ты поклоняешься Алару и ненавидишь Айда. Тебя так воспитали. Тебе всю жизнь старательно вдалбливали, что только так и есть правильно. А иного даже быть не может. Алар хорошо, Айд очень плохо. Кто за Алара, тот молодец. А кто слушает врага рода человеческого, тот моральный урод, козел и последняя сволочь. Возможно, в чем-то ваши священники и правы. Возможно, ваши боги действительно находятся на разных полюсах. Но для меня, как ни старайся, этого разделения нет. Поэтому я сужу лишь о том, что мне довелось увидеть и с чем пришлось столкнуться. Ни с чужих слов, ни по чужому опыту. Сам. Всегда. Так уж я нескладно устроен. Но я... Ну, то, что я есть, как говорится, ни больше и ни меньше. Поэтому поступаю именно так, как привык делать за всю предшествующую жизнь. Со своими взглядами, ценностями, мнением, правильным или нет. Конечно, ты можешь сказать, что я болван и неуч, потому что не понимаю очевидного и вообще говорю какие-то жуткие вещи. Дескать, как могут быть Алард и Айд похожи? Как их вообще можно сравнивать или тем более равнять? Но, честно говоря, будучи в Рейдане, мне пришлось провести немало времени за чтением Священного Писания и кучи разных комментариев к нему. И знаешь, к какой мысли я в итоге пришел? Фаис не ответил, но заметно помрачнел. Писание утверждает, что к созданию вашего мира все боги приложили руку в равной степени, — продолжила я, не дождавшись от него ни слова. И Айд, и Алар. Там сказано, что на рассвете времен они оба создавали небо и земную твердь, зверей и человека, свет и тьму, день, ночь и тень. Оба, понимаешь? Опять же, вместе. При участии и молчаливом благословении еще одного бога — Лойна, о котором сейчас помнят лишь Скароны и редкие почитатели культа Триединого. Там же говорилось о том, до чего были рождены Иште, о том, почему этот мир устроен именно так, почему хозяева стали промежуточным звеном между людьми и богами, о том, из-за чего в действительности случилась битва небес, о предательстве, о долгом споре между богами, о том, что Лойн, не желая ссор, оставил этот мир для своих младших братьев, позволив им самим хранить равновесие. Поверь, у меня было достаточно времени, чтобы понять, что сила Иште в действительности не имеет ничего общего с магией. Достаточно возможностей, чтобы думать, сравнивать и в итоге отыскать немало противоречий. Достаточно общения со священниками не самых последних ступеней церковной иерархии, с твоим королем, со своими братьями, хвардами и даже одним вредным Мире. Я немало времени провел рядом с настоящим демоном, Фаис. Я говорил с очень старой ведьмой. Я самолично видел Айда в нескольких его ипостасях. Слышал голос Аллара в устах его высокомерного аватара. И знаешь, к какому выводу я постепенно склоняюсь? — Нет, — хрипло отозвался Фаис, нервно дернув уголком рта. — Что Иште, будучи хозяином 1/6 части суши, на самом деле не может принять ни одну из сторон. Он не может позволить себе быть пристрастным, не может отделять свет и тьму, проклинать тень или превозносить небо. Он не создатель, не творец. Он просто хранитель всего того, что было доверено ему на время. Вместе с жизнью и смертью, людьми и деревьями, хищниками и жертвами, вечным круговоротом душ. Но при этом Иште не может остановить бесконечную смену поколений, не может заставить смертных жить вечно. он должен уметь смиряться с естественным ходом вещей. Хотя это вовсе не значит, что у него совсем нет права вмешиваться. Однако я, как понимаю, моя задача не в том, чтобы сражаться на стороне одной армии с целью уничтожить вторую. На это способны лишь короли. Она и не в том, чтобы менять или перекраивать этот мир по своему усмотрению. Это уже задача Бога. А задача Иште — просто нести жизнь, не вершить суд, тем более самосуд, и не решать судьбу этого мира, который без моего вмешательства был создан по-настоящему совершенным. «Но ведь Айт несет с собой смерть», — не выдержал вдруг Эрдал. Я спокойно пожала плечами. Кому-то, может, и несет, но на то и щука в пруду, чтобы карась не дремал. Без смерти не бывает жизни, без рождения не происходит умирания. Все рядом, Фаис, все очень и очень близко. Так близко, что порой невозможно провести черту. Ты же не думаешь, например, что Лойн не в курсе, чем занимаются два ваших неблагополучных божества? И не думаешь, что Алар мог оставить проделки Айда без присмотра? Даже ты присматриваешься за друзьями и тем более следишь за действиями своих врагов. Так чем же ваш верховный бог хуже? Или, может, он глупее паровоза? Айд — повелитель тени. За ним стоят мертвые души, сам хаос. Иногда и хаос бывает нужен. Откуда, как не из хаоса, рождаться порядку? Да и за душами должен же кто-то присматривать. Кому-то-то надо выполнять грязную работу. Гай. Когда мне нужна была помощь, я ее, как ни странно, оказал именно Айд. Неестественно ровно добавила я. Он помог мне на переходе в ваш мир, довольно невежливо подтолкнув в нужном направлении. Не без умысла и выгоды, конечно, но без него мне бы, может, пришлось остаться в тени очень надолго. А он привел меня сюда. Он не раз указывал мне дорогу, защитил, когда это было особенно нужно, дал опору в тени, когда меня туда почти затянуло. Ровно до того момента, пока я не научился находить ее самостоятельно. Именно Айд показал, как дать крылья моему другу. Он постоянно оставлял мне подсказки. Он помог всем нам выжить, если уж даже на то пошло. Даже моим братьям и Лину. Файс сжал челюсти. — Ну и выбрал бы тогда его. Зачем же дело стало? Затем, что у меня до недавнего времени имелось два знака от ваших богов. И от Айда, и от Алара. Более того, к Алару у меня, по большому счету, нет особых претензий. По его милости я не падал с крыши, не норовил расшибиться об асфальт и не попадал в тень. Он не впутывал меня ни в какие неприятности, по крайней мере, явно, не ставил палки в колеса, не организовывал никаких подстав, и, в отличие от некоторых, он просто не вмешивался. Совсем. Точно так же, как он не вмешивается в ваши дела. Однако именно это мне сильно не нравится. Может, я привередничаю и излишне ковыряюсь, но именно по этой причине я не принял его предложение. Потому что подарки и помощь Айда всегда двояки. И подчас имеют второе, а то и третье дно. Но помощи от Алара нет вообще. Уже очень и очень давно. Одни размытые обещания и совершенно непонятная мне политика невмешательства. Даже тогда, когда весь мир трещит по швам, и сквозь эти трещины в него сочится опасная для всего живого тень. Казалось бы, его прямая обязанность сделать с этим хоть что-то, помочь, поддержать своих детей в этой войне, которая грозит стать бесконечной. А он молчит. Столько лет прошло, столько жизней потрачено, так мало известно о тени, и так много возможностей было изменить это еще два века назад. Стоило лишь постараться понять ее чуть лучше. Но Алар ничего не сделал, не помог, не подсказал. Хотя наверняка очень просили. Столько жизней напрасно погублено, Столько крови вылилось на эти земли, а от него ни слова. И он все еще не вмешивается, все еще стоит в стороне, надеясь на что или на кого. Может, уже не только не надеясь, но и ничего не желая? Что молчишь, Фаис? Нечего сказать? — Мы не ведаем божественных замыслов, — сердито буркнул Эрдал, отводя глаза. — Понять их выше разумения простого смертного. Даже король не может этого знать, и даже он не способен предсказать последствия их поступков. Возможно, это просто испытание нашего духа, преданности, чести. Как если не в борьбе закаляется воля? И как если не в страданиях очищается душа? Возможно, Алар просто желает убедиться, что мы достойны его помощи? — Возможно. Но я в это, прости, не очень верю. — По-моему, ты уже вообще ни во что и никому не веришь. Негромко фыркнул Фаис, кинув в мою сторону неодобрительный взгляд. — Даже старым друзьям. Вот теперь и я отвела глаза. Иногда я не верю даже себе, Фаис. Но тут уж боги ни при чем. За свои ошибки мне придется отвечать только перед самим собой. Что же касается твоего вопроса, то, как я уже объяснял, после тесного общения с Лином я вряд ли могу претендовать на звание святого, хотя и до откровенной черноты, мне кажется, еще не опустился. Просто небо и его обитатели для меня пока слишком далеки, а подземелья малопривлекательны. Я чужак здесь, уже целый год всего лишь чужак, настойчиво ищущий свое место, но на самом деле никому не отдающий предпочтения. И пусть оно так и останется. Пока не увижу чего-то иного, я своего мнения менять не собираюсь. Понимаешь? Просто не вижу смысла. Фаис нехорошо прищурился. — Уверен? А ты себя в зеркале сегодня видел? Я удивленно кашлянула. Странно, с чего бы вдруг уже второй раз за последние сутки у кого-то возникает претензия к моей внешности? Нет. А что не так? Давно ли твои глаза потеряли нормальный цвет, фантом? Ядовито осведомился Фаис, выразительно уставившись на мою маску. Я сперва нахмурилась, силясь понять причину чужого сарказма, но потом, наконец, сообразила, в чем дело, и стукнула себя по лбу. — Вот, блин, совсем забыла. Глаза-то у меня сейчас ненормальные, черные, без белков, просто пылающие живой тенью. Тут-то Фаис чуть не шарахнулся, когда их увидел. Я ж перед ним в таком виде в первый раз. Черт, вот же память дырявая. Гор, брат, выгляни на пару минок наружу. И не пугай мне друга, и дай ему спокойно вздохнуть, а то нас обоих скоро в демона запишут. — Кто-то такое скажет, будет полным идиотом, — невозмутимо отозвалась внезапно материализовавшаяся тень. Мельком покосившись на окаменевшее лицо Фаиса, призрак коротко встряхнулся, с удовольствием размял плечи, как будто они у него могли затечь от неудобной позы. А потом заботливо коснулся моего плеча. — Не холодно? Я слабо улыбнулась и стерла со щеки иней. — Ничего, мы с Лином уже привычные. А вот Фаис раньше не видел, что ты вытворяешь, поэтому забеспокоился. Как ни странно, некоторым твое присутствие рядом со мной кажется слегка странным. Призрак, отлетев на полшага, насмешливо хмыкнул. — Люди, по-моему, склонны искать проблемы там, где их нет, и пугаются самых простых вещей, если они выходят за рамки их понимания. — Ты считаешь себя простым и понятным? — вернула я ему смешок. — Простым — нет, а вот понятным — да, конечно. Что может быть непонятного в духе умершего тысячи лет назад с корона? Вдоволь насладившись выражением лица остолбеневшего Фаиса, взиравшего на умничающую тень с некрасиво отвисшей челюстью, я хмыкнула. Сам факт твоего существования, конечно, не есть великое чудо, но вот то, что ты уже которую неделю нахально гуляешь вместе со мной, а не с хозяином, довольно необычен. Думаешь, в мире, где есть много теней, способных существовать без помощи... Думаешь, в мире есть много теней, способных существовать без помощи особого артефакта? Брат издал новый смешок. — Не волнуйся. Теперь ты мой артефакт. Причем самый лучший, что только можно вообразить. Кто еще меня так хорошо накормит и поделится заодно своими воспоминаниями? Слегка оживившись без тени внутри, я постепенно порозовела, оттаяла, и тут же картина закатила глаза. Ну вот, дожили! Меня уже считают не ничтой, а всего лишь красивой безделушкой, способной продлевать некоторым неблагодарным теням их бестелесное существование. Какой позор! Так утратить свои позиции за один жалкий месяц! Ты не просто артефакт, душа моя! Ты драгоценный камень в оправе из потрясающей по силе Дейри. Наконец улыбнулась от дальней стены тень. Улыбки, правда, не было видно под низко надвинутым капюшоном. Но я точно знала, что брат улыбается. Очень тепло, чуточку иронично, но и с нежностью тоже. Поверь, я умею ценить широкие жесты, и я немало повидал, будучи сперва живым, а потом мертвым. Однако то, что ты делаешь для нас каждый день, не поддается никакому описанию. Честное слово, я все чаще завидую брату за способность чувствовать себя настоящим и все чаще думаю о том, что не отказался бы побывать на его месте, снова живым, хотя бы для того, чтобы иметь возможность обнять тебя по-настоящему. И хотя бы время от времени по-настоящему чувствовать, как бьется твое сердце. Я слабо улыбнулась. Все-таки ты поэт, брат. Тебе надо было вирши слагать и сочинять поэмы. Я подумаю над этим. Я улыбнулась шире и перевела взгляд на Файса. А потом вовсе чуть не рассмеялась, поняв, что присутствие призрака сказалось на старом вояке далеко не лучшим образом. Бедняга аж побледнел весь, потом разом вспотел, наконец так же быстро высох, и как-то необычно встрепенулся, подавшись вперед всем телом и жадно всматриваясь в мои глаза. Это действительно ты, Гайде? — Я? — кивнула я и тут же поправилась. — Только не Гайде, Гай! — У тебя глаза снова стали синими. — Вообще-то они на самом деле серые. Ну, в смысле, были когда-то серыми, а теперь под настроение. Когда синие, когда зеленые, если сильно разозлюсь, красные, а иногда, если гор рядом, и черными бывают. Фай странно нахмурился. — Это близость тени на тебя так влияет? — Конечно, — согласилась я, краешком глаза подметив, что призрак все еще не ушел, повиснув за спиной Эрдала молчаливым наблюдателем. — Брат защищает меня от нее. Я защищаю его от мира живых. Все довольны и счастливы.